Так рано. Лицо его исказилось от боли. Сейчас мне 21 год, но у меня нет пары. Многие мужчины обзаводятся парой и собственным очагом гораздо раньше. Таналану было 16, когда он совершил брачный ритуал. Я видела в каньоне только вас двоих. Где же его женщина? Она погибла при родах. Ее сын тоже умер. Эйла посмотрела на него с глубоким сочувствием. Именно поэтому мы с ним вновь отправились в путешествие. Он не смог там оставаться, да и вообще вся эта затея с путешествием принадлежала ему, а не мне. Его вечно тянуло на поиски приключений, опасностей. Он не боялся рисковать собой, но все относились к нему очень дружественно. А я просто сопровождал его. Таналан был мне братом и самым лучшим другом на свете. После того, как Джитамио умерла, я попытался уговорить его вернуться домой, но мне это не удалось. Он так сильно горевал, что хотел лишь одного — отправиться следом за ней в иной мир. Эйла вспомнила, в какое отчаяние пришел Джандалар, узнав о гибели брата, и заметила, что боль в его душе еще не утихла. Возможно, теперь он счастлив, ведь его желание сбылось. «Смириться с потерей дорогого тебе человека очень трудно», — негромко сказала она. Джандалару вспомнилось то время, когда его брат горевал, не находя ни в чем утешения. Ему показалось, что теперь он начинает понимать, что произошло с Таналаном. Видимо, Эйла права. Ей это близко и понятно, ведь она вынесла столько страданий. Но она выбрала жизнь. Отвага Таналана толкала его на безрассудные поступки. Душевная стойкость помогла Эйле выдержать тяжелейшие испытания и превозмочь боль потери. В ту ночь Эйле плохо спалось. Она услышала, как Джандалар ворочается сбоку на бок в углу за очагом, и подумала, что ему, наверное, тоже никак не уснуть. Ей захотелось встать и подойти к нему, но она побоялась разрушить драгоценную близость, возникшую между ними после того, как они поделились друг с другом своими горестями. Джандалар сочтет ее притязания неуместными. В неярком красноватом свете очага она различила очертания его тела, прикрытого шкурами, увидела обнаженную загорелую руку, мускулистую икру ноги и упирающуюся в землю пятку. Она видела лишь неясную фигуру за очагом, а воображение куда ярче рисовало ей облик Джандалара, его длинные золотистые волосы, перехваченные кожаным шнурком, курчавую бороду чуть более темного оттенка, удивительный взгляд, говоривший больше, чем слова, и чувствительные руки с длинными пальцами. Все это навсегда запечатлелось в ее памяти. Эх, у него удивительные руки. И он так ловко все делает, и когда обрабатывает кремень, и когда ласкает жеребенка. Удалец — отличное имя. Джандалар все-таки дал имя жеребенку.